Глава 56. Весь день я старательно избегала общения с любимыми родственничками. Сидела в своей спальне, давала указания экономке в соседней гостиной, читала у камина. К обеду не вышла, сославшись все на то же плохое самочувствие. У меня не было ни малейшего желания развлекать непрошенных гостей. Со Стивеном мы увиделись только в конце дня после ужина, когда остались в нашей спальне. «Уж лучше твоя дурь с картинами, чем эта толпа!» — проворчал он. «Тебя тоже успели достать?» — хмыкнула я. Стивен угрюмо сверкнул глазами. «Вот с какой радости я должен представлять ко двору, ну или помочь с представлением, неважно, твоих племянниц и младших сестер. Ради чего? А договариваться о местах помощников секретарей для парней? Только потому, что я вхож к императору? Они все уверены, что я прямо сейчас побегу выбивать им места потеплей. Прямо массовое помешательство какое-то». С тещей я вообще чуть на крик не сорвался. Я ей: «Фрейлин набирает принцесса». А она мне: «Ну так договорись с принцессой». «Аделина, это не смешно». «Ну как же не смешно? Очень даже смешно. И раз и не могла подступиться к Стивену, пока он был моим женихом, не дай бог пошлет куда-нибудь подальше и по всей столице разнесет, как она места родне подыскивает». Но теперь, когда Стивен стал моим мужем, а значит, породнился с Ирасой вполне официально, она жаждала найти возможность отправить всех деточек в столицу ко двору. И помочь ей в этом мог только племянник императора. Стивен матерился еще долго, но это не помешало нам заняться постельными играми. Завтра утром, после завтрака, все эти попрошайки наконец-то разъедутся. И я снова смогу засесть за дела поместья, галереи и так далее. «Да, твои племянницы, Динара и Вистана, все же вышли замуж за своих соседей, тех, которые титула не имеют», — сообщил Стивен, когда мы покончили с постельными играми. «Твоя мать сообщила мне эту новость, скорбно поджав губы. Она что-то не сильно обрадовалась этому родству». «Нормальное родство», — пожала я плечами. — Уж не Ираси высказываться. У Дортаса за душой нет ни медика, а туда же. Благородных родичей им подавай. Кстати, о Дортасе. Сидит и будет сидеть. И мне плевать, что там теща думает на эту тему. Пусть скажет спасибо, что я ее драгоценного племянничка на рудники не отправил. «И его сын теперь может прибирать к рукам все имущество?» «Да вроде уже прибрал, если верить словам тещи». «Молодец парень, прыткий. Весь в отца. Все, мне надоело о них говорить, иди ко мне». «Да как скажете». И я растворилась в объятиях и поцелуях. Ночь прошла бурно, и хорошенько выспаться не удалось ни мне, ни Стивену. На следующее утро я с трудом дождалась окончания завтрака, чтобы отправить назойливую родню куда подальше. «Достали!» — проворчала я, когда дверь за ними всеми закрылась, и мы со Стивеном оказались в одиночестве. «Вот ты бы так моей тетушке говорила!» — подначил он меня. «Не дождешься!» — отрезала я. «С Лореттой у нас общее дело, и не надо кривиться! Это мой слив эмоций. Не понял? Ну, пусть магия тебе объяснит». Поприпиравшись друг с другом, мы помирились, как обычно, в постели. И отдыхали там от забот и волнений весь день. А потом утром очередного дня прилетел вестник от Лоретты. На имя Стивена почему-то. Он открыл, прочитал. «Аршагонарах-артанарах-шарах!» Выдал он одно из самых жестких троллих ругательств. И мне, в отличие от этого умника, магия ничего не объяснила. «Что?» — подпрыгивая на постели от любопытства, спросила я. «Стив! Стивен!» — выдал он раздраженно. «Стив, что там?» «Моя дражайшая родственница приедет на обед. и просит меня принять успокоительные капли. Что вы обе опять задумали?» «Понятия не имею», — пожала я плечами. «Что бы там ни было, это придумала сама Лоретта. Мне было просто некогда».